Возможно, ты считаешь, что я слишком высокомерен, но как только я проявлю свою настоящую силу, ты поймешь свое собственное невежество. Люди на земле не возмущал Тон Чучжун Тяня, но его слова о настоящей силе пробудили их интерес. Цзяна Асюань и Лисяюнь обменялись взглядами. На самом деле, хотя битва между Еченем и Чучжун Тянем была напряженной, этого было недостаточно, чтобы сместить их. Но теперь оказалось, что Чучжун Тянь скрывал какую-то часть своей силы. Они задавались вопросом, есть ли у Еченя какие-то тузы в рукаве. Услышав его слова, взгляд Еченя слегка замерцал. Это был момент для обеих сторон, чтобы показать свои сильнейшие стороны. Слегка вздохнув, Ечень сказал, «Невежество – это просто слово, о котором очень легко говорить. Оно просто показывает, насколько завышена твоя уверенность в себе. Но это прекрасно. Позволь же мне ощутить твою истинную силу». Двое стояли друг против друга, пылая от предвкушения драки. «Невежество это или нет, ты скоро узнаешь». Глядя на Еченя, Чучжун Тянь прикрыл глаза. Его тело максимально расслабилось, прежде чем он развел руки, словно обнимая солнце. Чжэнь Юань, высвобождение. Его расслабленное тело внезапно напряглось, в то время как чрезвычайно пугающая и необузданная аура вышла из его тела. В то же время из каждой поры его тела испускались потоки темно-красного тумана. Однако это было еще не все. Эти потоки начали лететь с огромной скоростью, превращаясь из туманного состояния в кристаллические нити, похожие на пряди темно-красного шелка, которым тысячи лет, и их невозможно разрезать даже особым оружием. Эти нити вышли наружу, и, в скором времени их стало 10 миллионов. В это мгновение солнце на небе утратило свое великолепие, а мир стал черно-белым. Только место, где стоял Чучжун Тянь, казалось, сохранило свои цвета в виде яркого темно-красного пятна в воздухе. Хэррррр. Чрезвычайно высокая плотность Чжэнь Юаня привела к изменению неба и земли. Черные облака создали плотный покров на небе, неся с собой гром и молнию. Внутри громового города ураган возник из ниоткуда и начал свирепствовать во всех направлениях. Края урагана даже сгустились в волну ци, выкорчевав несколько флагштоков на улицах. Люди на сцене чувствовали изменения самым непосредственным образом. В их глазах это было, как будто ясное и яркое солнце превратилось в дождь, а весна внезапно сменилась муссоном. Мир стал серым, и высоко в воздухе темно-красная область вокруг Чучжун Тяня заставила его казаться королем мира. Это же, выражение лица Цзина Асюань и Лисяюнь озарились недоумением. Какой тип тела может позволить создать такой пугающий Чжэнь Юань? Усердно размышлял Лисяюнь. Цзина Асюань сказала, размышляя, темно-красный Чжэнь Юань, превосходное тело, может ли это быть, тело злобного духа? Как только прозвучали эти слова, выражение ее лица стало серьезным. Что уж говорить о Лисяюнь, как неожиданно, тело злобного духа, конституция, которую трудно было найти даже за 10 тысяч лет, снова возникло. Это означает, что Чучжун Тянь вообще не обладает Чжэнь Юань, но злой Юань, который на ступень выше, в конце концов, является исключительным свойством тела злобного духа. Ха-ха-ха, в небе разразился громоподобный смех, после чего Чучжун Тянь сказал, «Моя конституция, это тело злобного духа, которое редко можно увидеть даже через 10 тысяч лет. Я совершенствуюсь не в Чжэнь Юане, а в злом Юане, который в несколько раз сильнее, чем Чжэнь Юань. Один шаг, все, что мне нужно, чтобы победить тебя, злое духовное тело». Так вот что это был за секрет. Ечень в конце концов понял, как Чжэнь Юань Чучжун Тяня может быть таким чистым и пугающим. Злая ци была результатом слияния двух разных видов Юань ци. Точно так же, когда два разных вида Чжэнь Юаня объединились, появлялся злой Юань. Злость ци была в несколько раз выше, чем у Юань ци. Таким образом, мощь злого Юаня также была в несколько раз выше, чем Чжэнь Юань. Именно это было главным отличием тела злобного духа. Владелец такого тела обладал врожденным талантом иметь пару сложных концепций. Это может быть металл и ветер, дерево и ветер, огонь и ветер и так далее. Обладая сложными концепциями, можно было объединить соответствующий Чжэнь Юань в Юань более высокого уровня. Если догадка Еченя была верна, то злой Юань Чучжун Тяня должен был быть комбинацией огня, приписываемого Чжэнь Юаню, и земли, приписываемой Чжэнь Юаню, короче говоря, огненной земли астрального Юаня. Конечно, эта конституция называлась злым духовным телом, но она несколько отличалась от духовного тела. Одно духовное тело может вырастить соответствующий Чжэнь Юань за половину усилий и дать вдвое больше результатов. Они могли бы понять соответствующую концепцию и углубиться в несколько раз быстрее. Примером этого было тело грома Цзина Сюань. Однако, злое духовное тело не было интеграцией двух типов таких тел. В противном случае, Ечень уже был бы побежден. Как будто космос контролировал силу. Злое духовное тело было объединением двух согласующихся атрибутов, но по сравнению с единым телом эти атрибуты были намного слабее. Только после того, как два атрибута были изучены, сила превышала силу одного атрибутивного тела. Другими словами, злая конституция Чучжун Теня была не комбинацией огненной души и тела Земли, а интеграцией конституций, которые были слабее последних. Несмотря на это, однако, комбинация двух типов Чжэнь Юаня все еще была слишком мощной, в несколько раз более мощной, чем один Чжэнь Юань, как по качеству, так и по количеству. Это была настоящая сила Чучжун Теня. Что? Злое духовное тело. Злой Юань. Говорят, что злое духовное тело не появлялось последние 10 тысяч лет. Неожиданно оно появилось в эту эпоху в форме Чучжун Теня. Чучжун Тянь никогда не говорил об этом, и люди не могли сразу догадаться об этом. Злое духовное тело было просто слишком таинственным, и они слышали об этом только в некоторых старых легендах. Именно потому они не сразу догадались о его природе. Когда Чучжун Тянь заговорил, у них наконец сошлись факты воедино, и они безмолвно застыли в изумлении. Насколько сильным было злое духовное тело, они не знали. Они знали только, что, когда появится эта конституция, она поднимется и бросит вызов талантам всего континента. Более того, в эту эпоху на континенте было много гениев в необычайно большом количестве. И это злое духовное тело было одним из многочисленных талантов, воплощением талантов. Более того, все обладатели злого духовного тела имели исключительный опыт. Они были почти непобедимы в мире. Другие со временем сделали небольшие улучшения, но каждый шаг, который сделал злой дух, был огромным улучшением. Даже если бы кто-то мог победить злое духовное тело, он мог превзойти себя в следующий момент. Злое духовное тело было чудовищной конституцией. Все ее обладатели рано или поздно сами станут чудовищными. Это была любовь и пристрастие, дарованные самими небесами. Ужас. Чучжун Тянь высокомерен, но у него есть на то повод. В этом нельзя винить его. Все обладатели особых астральных тел, подобных ему, имеют необычный характер. Некоторые чрезмерно любят убивать, некоторые чрезмерно холодны, а некоторые чрезмерно высокомерны. Это результат двойственных качеств, влияющих на их темперамент. Хотя я немного раньше поддерживал Еченя, должен признать, что тяжелая работа и остроумие могут быть подавлены только таким странным талантом. Нет, конституция – это всего лишь один аспект таланта. На самом деле, у всех гениев есть свои таланты, и тяжелая работа – только часть этого. Это также правильно. У всех гениев есть все свои таланты, просто они разные по внешнему виду и проявлению. Зрители обсудили случившееся. Появление астрального тела души представляло собой пик поколений, и теперь они были еще более уверены в этом факте. Тобаку, проиграет ли Ечень? Мулин Фэн посмотрел на Тобаку и не удержался от вопроса. Тобаку покачал головой. Я не знаю, но даже если он проиграет, его нельзя обвинить. Врожденный талант Чучжун Теня слишком силен. Он в несколько раз сильнее, чем эксперты того же царства. Кто может сопротивляться ему? Высоко в воздухе Чучжун Тянь высоко поднял свою рапиру. На его кончике вспыхнул ярко-красный свет, а пространство вокруг него немедленно превратилось в вакуум. Одного хода будет достаточно, чтобы победить тебя. Чучжун Тянь посмотрел на Еченя свысока, его зрачки стали темно-красными. Чудовищный талант? Ха-ха. Тогда мой душевный талант тоже чудовищен. Посмотрим, кто из них чудовищнее. Ечень покачал головой. Его взгляд мгновенно углубился. На его лбу появился алмаз, который затем внезапно испустил сияние, которое почти казалось неспособным существовать в мире. БЗЗЗ. Черно-белые цвета рассеялись, темные облака тоже, а молния и гром утихли, когда намерение меча взлетело в небо. Пугающим моментом было то, что, хотя цель этого меча не была видна, как прежде, везде, где бы он ни был, он полностью освещал эту область. Это было сияние намерения меча. Сияние, рожденное от намерения меча, было знаком истинного мастерства. Этот уровень меча уже перешагнул границу реального и иллюзорного. Существование сияния подразумевало осязаемое намерение меча, которое можно было увидеть и ощутить, что позволило ему проявиться в реальности. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 468. Глава 468. Неувядающая природа. Намерение меча уровня мастера. Ли Сяюнь был очень удивлен. Цзина Сюань смотрела на намерение меча, не показывая эмоций. Через некоторое время она сказала: «Судя по этому аспекту, он определенно один из лучших воинов среди всех с древних времен до теперь. Мы увидели уже много мастеров, но такого гения в плане души и силы воли увидели впервые. Каждый раз, когда мир переживал расцвет гениев, они появлялись один за одним, как грибы после дождя. Также достаточно много появлялось людей с определенной конституцией. То, что показал Ячень, относилось именно к последнему. Ходили слухи, что существует возможность появления человека с врожденной конституцией, столь редкой, что его уже 10 000 лет не появлялось. Воины с таким телом могли содержать в себе в десятки, а то и сотни раз больше Чжэнь Юаня. Если они смогут дожить до пика своих возможностей, то превратятся в настоящую легенду. Эра пика. Похоже, в этот раз противостояния будут напряженными как никогда. Глаза Ли Сяюня загорелись призрачным светом. Этот свет невозможно было описать словами. Видать, именно его видит человек, стоящий на вершине мира. «Цзина Сюань, я собирался сразиться с тобой исключительно в дружеском поединке, без победителей и проигравших. Но теперь все изменилось. Мы должны определить места. Только так мы сможем узнать друг о друге что-то новое. Просто поединка будет недостаточно», — так кивнула. «Тоже хотела тебе это предложить. Весь мир — сплошное соревнование. Лучшим должен стать только один. Ву-у-у-у-у». Пока они разговаривали, Чучжун Тянь использовал свою самую сильную атаку. Это было ужасное разрушение драконьей рапиры. Вся его сила, включая атакующую, увеличилась в половину. А черно-красная демоническая драконьица свирепствовала так, будто собирается сокрушить мир. Рассечение громового неба. Обратное рассечение громового неба. Ячень продолжал держать в руках два меча, в то время как призрачный свет все еще струился у него со лба. Атаки высвободились, а намерение меча, как Млечный Путь, плыло по пространству. Спокойное и непобедимое. Бум. В этот раз противники атаковали друг друга высоко в небе. Ударная волна выглядела как огромная светящаяся торнадо. Завернувшись в шар, волна начала стремительно разрастаться, пока не взорвалась с громким хлопком. Земля вздрогнула, а воздух спиралью стал заворачиваться вокруг противников. Тело злобного духа в несколько раз сильнее тела обычного человека, потому у тебя не получится причинить мне вред. Чучжун Тянь снова отбросила назад. Сначала он удивился, но потом в истерике закричал. Он не ожидал, что Ячень окажется настолько силен. Его не просто поставили в невыгодное положение, а смели с места, где он стоял. Такого он никак не ожидал. «Ну, если с первого раза не выйдет, я повторю это хоть 10 раз». Ячень быстро остановил свое передвижение. Повернувшись, он снова показал свое невероятное мастерство. «Дзинь». Перекрестный свет меча снова оказался перед Чучжун Тянем, и рапира едва не выскользнула у него из рук. Эта атака заставила его отступить еще быстрее. Каждый раз ударная волна заволакивала его все сильнее, не давая двигаться. На третий раз он отлетел уже со скоростью в 3 раза превышающей звук. Должно быть, это был рекорд отступления в битве воинов царства достижения астрала. «Черт, стой!» Чучжун Тянь вздрогнул, заставляя воздух позади себя взорваться и тем самым остановить отступление и сохранить равновесие. Вжух! Без секунды промедления, его кровь и ци начали закипать, и злобная Юань взорвалась силой, что избавило его от необходимости принимать еще одну атаку Ячэня. Быстро. В этот раз была очередь Ячэня удивляться. Похоже, что злобный Юань не только увеличивал боевую мощь его противника, но и защиту со скоростью. Даже если бы он был не столь внимательным, победить Чучжун Тяня так просто не получится. Он оказался живучий, как таракан. Частичная рапира. В воздухе появились знакомые пылинки. А сам Чучжун Тянь вернулся от атаки Ячэня и атаковал. Дзинь. Ячень использовал громовой меч с левой руки, чтобы заблокировать атаку, и контратаковал. Хе-хе. Чучжун Тянь усмехнулся и сжал левую руку в кулак, конденсируя там энергетическую волну. То Баку пробормотал: «Эта битва будет тяжелой». Он знал, что Ячень сильнее, но это не значит, что Чучжун Тянь принесет ему победу на блюдечке с голубой каемочкой. Кроме того, защита и скорость последнего и правда впечатляли. Остальные думали точно так же. Они были удивлены уже тому факту, что Ячень так хорошо держится. А намерение меча уровня мастера вообще стало главной темой для обсуждения. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Битва продолжала происходить в небе и были видны лишь сполохи и искры. Должно быть, его можно ранить только через физический контакт, подумал Ячень про себя. Ты смог дотренировать свое намерение меча до уровня мастера. Что ж, это впечатляет даже меня. Но даже двое таких, как ты, меня не остановит. Чучжун Тянь уже понял, что победа над Еченем – это голубая мечта, которая никогда не сбудется, потому ему оставалось только выжать его без остатка как лимон и победить техническим нокаутом. «Да ты что?» – Ячень искоса посмотрел на него. Куда бы его противник ни ступил, Ячень оказывался рядом. Свет, который он излучал, был светом самого меча, вот только исходил он от человеческого тела. Что это за шаги? Чучжун Тянь быстро понял, что здесь что-то не так и поспешил активировать защиту. Динь, динь, дон, дон. Искры просыпались на пол в то время, как Ячень выбросил сразу 64 атаки мечом. Три из них таки смогли пробить защитный слой Чучжун Тяня и ранили его в грудь и руки. Послышался всхлип, а потом Чучжун Тянь с почерневшим лицом посмотрел на свои раны. Использовать тело в качестве меча. Неужели он уже на стадии, когда сливаешься с мечом настолько, что вы одно целое? Цзина Асюань была в недоумении. Ли Сяюнь покачал головой. Нет, обычным воинам не так-то просто слиться с мечом. Это все еще какое-то боевое искусство, с помощью которого он смог обратить себя в меч. Он комбинирует себя с мечом и таким образом удваивает урон. Потому схема слегка отличается от полного слияния. Да кого вообще волновала природа этого умения? Факт был в том, что Чучжун Тянь был в очень невыгодном положении. Искусство меча оказалось настолько великолепным, что он не оставлял бедняге ни шанса на смену своей позиции. Одежда на спине треснула, и Чучжун Тянь поспешил поднять оружие. Нет, так не пойдет. Обычные атаки ему не навредят. Мне нужно быть на 100% уверенным, что удар падет точно на него. С такими мыслями Ячень поднял палец. Бум! Рапира вылетела из рук Чучжун Тяня. Он совсем забыл, что Ячень умеет извлекать ци меча из пальцев. Ха! Воспользовавшись моментом, скорость Ячня возросла до невероятных показателей, а оба меча в его руках преследовали противника сразу с двух направлений. Нет, Чучжун Тянь ударил кулаком. В следующую секунду послышался металлический звук. Кулак Чучжун Тяня прошел мимо Ячня, так как тот увернулся и нанес удар противнику, отталкивая его назад. Этот уровень поединка превысил уже все допустимые ожидания. Не могу поверить, что воины царства достижения астрала могут обладать такой силой. И не говори. Чучжун Тянь, оказывается, обладает телом злобного духа и развивает невероятный уровень силы и защиты. Неудивительно, что он похвалялся победой над воинами царства моря душ. А Ячень, ты видел, он до такой степени развил свои навыки владения мечом, что теперь даже с Чучжун Тянем дерется на равных. Невероятная битва, я бы сказал, одна из лучших подборок противника за это время. Все были в восторге. Они даже моргать боялись, опасаясь пропустить что-то интересное во время битвы. Убивающая волна темного пламени. Загнанный в угол, Чучжун Тянь использовал свою самую сильную атаку, с наибольшей областью поражения. Как только он взмахнул своим оружием, темно-красный свет океаном разлился по небу, пытаясь поглотить Ячня. Те, кто понаблюдательнее, могли заметить дыру в центре этой волны. Это был человек, который скрестил мечи и заставлял волну огибать его тело. Уничтожение ужасного дракона. Впервые за бой получив преимущество, Чучжун Тянь не собирался его так просто отдавать и снова атаковал, уже сверху. Драконий рык сотряс мир, но в следующую секунду ци дракона было обезглавлено. Ячень взмахнул одним из мечей, создавая полукруг из света меча. Черт бы тебя побрал. Чучжун Тянь использовал слишком много сил на то, чтобы совершить сразу две мощные атаки подряд, потому, когда он увидел, что его контратакуют, ему ничего не оставалось, кроме как поднять рапиру в защитном движении. Нет, так не пойдет. Нужно использовать девятое движение искусства меча зеленого лотоса, В противном случае я так никогда не смогу выиграть. С этими мыслями Ечень сложил в ножны мечи грома и разрушения и достал меч зеленого дерева. Он засиял мягким светом, как тенистая поляна с едва пробивающимися солнечными лучами. Девятое движение искусства меча зеленого лотоса. Неувядающая природа. Чуть Жунтянь так и замер от удивления, наблюдая, как свет меча становится все больше и больше прямо на глазах. В нем было столько глубокого познания, что казалось, что это уже в принципе не искусство меча, а естественный процесс возрождения самой природы. Все ее секреты, казалось, были собраны в этом одном единственном движении меча. Чуть Жунтянь четко осознал, что как бы он ни старался, этой атаки он избежать не сможет. 50%. Цзина Асюань не смогла сдержать крика, увидев эту атаку. Без полного изучения глубокого познания, воины могут показать только 50% его истинной силы. А прием Еченя четко давал понять, что он уже на полпути к прорыву. Еще один маленький шажок, и он сможет похвастаться полным познанием концепции дерева. Тогда его боевая концепция поменяется кардинальнейшим образом. Раз я не смогу избежать этой атаки, то и пытаться нечего. Чуть Жунтянь закричал и атаковал своим самым мощным приемом. Пуф! Как только сила меча и рапиры столкнулись, последняя просто исчезла без следа. Кожа треснула между указательным и большим пальцем, а атака все продолжалась. Казалось, что этот рост будет вечным. Эта атака была даже сильнее, чем двойные мечи, которые он уже демонстрировал. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 469. Глава 469. Победитель. Его оружие отлетело, как падающая звезда, а вены проступили на лице Чуть Жунтяня. Так напряженно он доводил злобные ци до своего предела. В следующую секунду кристаллоподобные нити красного ци загорелись ярче солнца, покрыв плотным слоем все пространство. Тем не менее, Ечень, который еже атаковал ци меча, сам по себе продуцировал такое же ци. Каждый луч света, который пытался его атаковать, обращался в ничто. Хэррр. Пуф. Меч дерева врезался в темно-красный защитный слой с громким металлическим звуком. В следующую секунду защита пала. Ечень с таким же невозмутимым выражением сделал движение вверх, отчего меч не только разрушил защитный слой, но и ранил Чуть Жунтяня в левую руку. Небо над последним разверзлось. Сегодня каждый имел возможность наблюдать эпическую битву, достойную былин. Ечень вернул меч в ножны и, как только он это сделал, на его место пришел меч разрушения. Все эти действия были произведены в мгновение ока. Настолько быстро, что никто не мог поверить, что так вообще можно. Рассечение громового неба. Обратное рассечение громового неба. Из глаз Ечень обрызнул яркий свет. А потом, эти же лучи, перекрестившись вокруг него, снова направились к Чуть Жунтяню и атаковали его в грудь. Пуф. В следующее мгновение брызнула кровь. Чуть Жунтянь был ранен и отброшен назад с невероятной силой. Ударная волна была мощнее даже 10 торнадо. Со всех направлений начали доноситься возгласы удивления. Чуть Жунтянь проиграл. Как такая сильная защита могла пасть? Думаю, его может победить только такой мастер меча, как Ечень. Даже с тем же уровнем силы у него не было ни шанса. До недавнего времени у нас не было знаменитых мечников, но похоже, ситуация в корне изменилась. Слыша все эти разговоры, Чуть Жунтянь был, понятное дело, расстроен. Впервые в жизни он проиграл молодому воину. Похоже, что Ечень даже на пару лет младше, но выражение его глаз было далеко не юношеским. Взглянув на свою грудь, покрытую кровью, он заметил перекрестные отметины. В центре порез был самым глубоким, наверное, до кости. Позор! Какой позор! Тело злобного духа в корне отличалось от человеческого. Все шрамы, полученные в бою, не заживали вплоть до момента достижения царства жизни и смерти. Эту отметку ему придется носить на себе еще очень долго. Бум! Агрессивная красная ци вырвалась в небо. Чуть Жунтянь собирался продолжать поединок. Чуть Жунтянь, ты уже проиграл. Этот поединок завершится сейчас. Остановила его Цзина Асюань. Чуть Жунтянь посмотрел на нее страшными глазами. Ты меня не остановишь. Та ответила. Чаепитие, не место для драк на смерть. Ситуация не изменится от того, что ты продолжишь. Ты проиграл. Надеюсь, ты умеешь следовать правилам. Чего? Пока можно драться, я дерусь. С дороги. Чжунцянь сделал шаг вперед, и красная ци заплясала вокруг его тела. Цзина Асюань не сказала ни слова, но в ее глазах заплясали такие молнии, что послышался звук грома, а в следующую секунду темно-синяя ци вырвалась в небо, усиленная невероятным боевым намерением. Два потока столкнулись. Громовая принцесса была полна желания показать Чжунцяню его место и чей он гость. Все тут же подняли защитные щиты в попытке оградить себя от ударной волны. Боевое намерение уровня боевого духа. И этот Чжэнь Юань. Она кажется не слабее Чжунцяня с его демоническим телом. Должно быть, она дотренировала искусство высшего ранга царства земли до 14 уровня. Нет, боюсь, что 15, а то и выше. Я слышал, что принцесса обладает громовым телом и ее скорость в несколько раз выше обычной, а теперь она дала мне возможность убедиться в этом собственными глазами. Хотя Чжэнь Юань, выжатый из элемента стихии, не был столь же могущественным, как злой Юань из злого духа, было нечто, с чем последний не мог конкурировать, контроль над определенным Чжэнь Юанем конкретного природного элемента, связанным с духом стихии. Это привело к чрезвычайной скорости обучения. Обычные воины могли бы увеличить свои боевые искусства на один уровень в течение пары лет, но воины с духом стихии могли улучшиться в 3 раза быстрее, что привело к обучению их боевым искусствам высшего ранга царства земли до самого высокого уровня в более короткий период времени. Без сомнения, Цзина Асюань превзошла всех остальных в области изучения боевых искусств и сформировала настоящий боевой дух. Ячень, который приземлился на платформу, тоже это видел, но не удивился. Если бы у Цзина Асюань не было того, что потребовалось, она бы не стала хозяином этого чаепития. Но, конечно же, он также осознал, что злой Юань Чжунцяня был на самом деле немного более могущественным, чем Чжэнь Юань Цзина Асюань, даже с учетом боевого намерения на уровне боевого духа. Тем не менее, Цзина Асюань могла тренировать громовой элемент Чжэнь Юаня на невероятной скорости вкупе с концепцией глубокого познания грома. Вот этим Чжунцянь похвастаться уже не мог. Чжунцянь тоже это заметил. Кроме того, он уже сжег много энергии, из-за чего его боевая сила составляла только 80% его пика. Но, даже если бы он был в своем лучшем состоянии, он все равно не смог бы победить Цзина Асюань, так как она была на том же уровне, что и он. Таким образом, без реальной попытки поставить под угрозу свою жизнь, было бы невозможно увидеть, кто был более могущественным между ними. Успокаивая свой злой Юань, он повернулся, чтобы вернуться на место. «Хорошо, будь по-твоему». Цзина Асюань также успокоила свой Чжэнь Юань и тайно выдохнула. На самом деле она беспокоилась о том, что, если он решит сделать что-то безрассудное и сойдет с ума, ей, возможно, придется объединить усилия с Еченем или Сяюнь, чтобы хоть как-то его контролировать, поскольку избиение кого-либо и контроль над кем-то были совершенно разными вещами. Более того, Чжунцянь был таким воином, которого было почти невозможно победить. Это было видно из того факта, что даже после того, как он принял главную атаку Еченя, на его теле просто появилось пару кровоточащих порезов. Однако отступление Чжунцяня немного удивило ее, так как злой дух было довольно трудно контролировать, что было всем известно. Они также знали, что действия его теперь будут просто непредсказуемы. Обернувшись, Цзина Асюань кивнул Еченю. Судя по ее глазам, она уже считала Еченя воином своего уровня. «Тогда я пойду отдыхать». Ечень держал оба кулака перед грудью, чтобы поприветствовать ее, прежде чем вернуться на свое место. Ечень победил. Ечень победил воина уровня дракона, сына астрального духа. Южная рудра теперь не на последнем месте. Когда мы вернемся, то будем тренироваться еще усерднее, чтобы о нас заговорили. Среди 17 человек из региона Южной рудры некоторые из них были победителями соревнования скрытого дракона в этом году. Они тайно общались друг с другом. Не только регион Южной рудры, но и все молодые воины из других регионов смотрели на Еченя с горящими глазами. Некоторые из них завидовали, некоторые ревновали к успеху, а другие были полны восхищения. У каждого было свое мнение. В пагоде Южной Рудры Тобаку рассмеялся. «Не думал, что тебе проиграет даже сын астрального духа. Думаю, звание лучшего воина Южного сектора почти у тебя в кармане». Ячень покачал головой и улыбнулся. «Не стоит недооценивать Чжунцяня. Честно говоря, он такой же сильный, как и я, если защиту тоже учитывать. Если бы мы сражались на смерть, я бы не дал 100% гарантии, кто из нас победит в этом поединке. А по поводу лучшего воина, то ты забыл еще о громовой принцессе или Сяюне. Может, они и не смогут победить Чучжун Теня, но и слабее меня они быть не могут. Все слишком зыбко на этот счет. То Баку кивнул, понимая, что Ячень прав. Но что бы тот ни говорил, воинов, способных составить ему конкуренцию, было не так уж много. Ли Сяюнь, попляшем, не возвращаясь на место, Цзина Асюань взглянула на принца Дикта. Конечно, раскрыв свой железный веер, Ли Сяюнь спустился на сцену. Битва между Цзина Асюань и Ли Сяюнь была не менее напряженной, чем битва между Ячинем и Чучжун Тянем. Взрывные волны непрерывно разлетались по сцене одна за одной. Боевое искусство Цзина Асюань уже достигло 15 уровня, который также был наивысшим. Ее Чжэнь Юань был чрезвычайно чистым, и она также сформировала настоящий боевой дух, который сочетался с ее элементом грома глубокого познания. Каждое ее движение было очень ярким, содержащим резкость и решительность грома. Ли Сяюнь также довел свое боевое искусство до 14 уровня, хотя его Чжэнь Юань был немного менее чистым, чем у Цзина Асюань. Однако его достижения в силе воли были немного ниже, чем у Ячиня. Он также обучился боевому духу, приближенному к уровню мастера. Кроме того, он обучился многим искусствам глубокого познания до такой степени, что он мог быть воином, который постигал наибольшее их количество среди всех присутствующих здесь. Он понял 3 глубоких боевых искусства ветра и 2 звездного света. Кроме того, его левая и правая руки содержали в себе секретную силу, которая могла разрушить атаку Цзина Асюань каждый раз, когда та взрывалась. Бум! Стена Чжэнь Юань разрушилась перед пагодой, от первого же удара. Ячень щелкнул по воздуху ци меча зеленого лотоса, чтобы никого не ранило. «Какое страшное глубокое познание грома», — сказал Тобаку. На этот раз стена Чжэнь Юань определенно не должна была разрушиться, поскольку даже ударная волна не смогла бы полностью разрушить защитный слой, созданный Тобаку. Но разрушила его как раз не она, а атаки Цзина Асюань. Оказалось, что Ли Сяюнь избежал ее атаки, что привело к тому, что эта атака просто полетела к зрителям. Хорошо, что кулачная сила уже сгорела почти полностью. В противном случае ее не было бы так легко разрушить легким движением меча ци. 50% понимания глубокого познания. Впечатляюще. Ячень сам изучал элемент грома, потому понимал значение достижений Цзина Асюань. На самом деле, ее тело духа грома в сочетании с глубоким познанием казалось еще более могущественным, чем у обычных воинов. На сцене Цзина Асюань и Ли Сяюнь прыгнули в небо. Бум, бум, сверкнул гром, когда все темные тучи, казалось, превратились в вспомогательную силу для Цзина Асюань. Но Ли Сяюнь был так же силен, как и его репутация. Его глубокое боевое искусство ветра всегда могло сдуть темные облака вместе с громом, в то время как его глубокие боевые искусства звездного света содержали невероятную проникающую силу. Королевский шокирующий кулак. Цзина Асюань исполнила кулачное искусство, которое было еще страшнее, чем предыдущий прием. Мощный громовой свет был похож на безумного дракона, который бросился атаковать своего противника. Ха! Железный веер в руке Ли Сяюнь затанцевал в воздухе. При этом он выполнил мощное боевое искусство ветра, чтобы отменить атаки Цзина Асюань. Эта битва продолжалась до тех пор, пока солнце не спустилось за горизонт. Тем не менее, казалось, что в битве не было ни победившей, ни проигравшей стороны. Хотя они оба устали физически, их дух каким-то образом казался еще более возвышенным. Это был энтузиазм битвы, который был порожден их полным вниманием. После еще 1000 атак Ли Сяюнь, наконец, прекратил нападать и засмеялся. «Я думаю, закончить мы уже не успеем. Чаепитие должно закончиться к рассвету». Цзина Асюань кивнула. «Давай ничью». Не то чтобы они не хотели определить лучшего. На самом деле, оба понимали, что как раз сейчас, на втором дыхании, любое движение может оказаться победоносным. Однако время, очевидно, не позволило бы им сделать это, так как они еще не были основным моментом сбора чая. Они знали, что однажды им обоим придется конкурировать с Чучжун Тянем и Ечинем. Противника можно было выбирать даже жребием. Если один из них в итоге сразится с Чучжун Тянем, то он или она не сможет сразиться с Ечинем, и они ничего не могли с этим поделать. То же самое относилось и к Ечиню с Чучжун Тянем. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizontru/meech. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizontru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizontru. Глава 470. Глава 470. Мечник без недостатков. Световые колонны освещали сад как днем. В пагодах все громко обсуждали случившееся. Похоже, что громовой принцессе и принцу Эдикту тяжело определить, кто из них лучше. Интересно, возможно ли вообще определить лучшего на этом чаепитии? Думаю, что нет. Защита Чучжун Теня невероятная, а атаки громовой принцессы невероятно напористы. Принц Эдикта легок, как ветер, а меч Еченя неуловим, как призрак. Если бы мне предложили поставить на кого-то деньги, то это был бы Ечень. Из-за непредсказуемости и таинственности, никогда не догадаешься, на что он в действительности способен. Честный ответ. Тем не менее, мне кажется, что победит все же принц Эдикта, так как владеет большим количеством умений глубокого познания. Жеребьевка была максимально простой. 4 палочки, 2 красных и 2 синих. Те, кто вытащит красные, будут сражаться друг с другом. Синие соответственно тоже. Силу разума использовать было запрещено, а того, кто решит все-таки им воспользоваться, тут же одернут остальные. А Ечень даже не собирался мухлевать. Ему по сути было все равно, с кем сражаться. Ечень достал красную палочку. Такая же досталась Лися Юню. Хихи. Повезло. В отличие от Чучжун Теня, Лися Юнь как раз очень хотел сразиться с Еченем. И не потому, что Чучжун Тянь был для него слишком легким противником, как раз напротив. О его защите ходили легенды. Тут никакие глубокие познания не помогут. Потому он обрадовался скорее тому, что с Еченем будет драться легче, потому как с ним это будет именно битва искусств, а не битва на выносливость. Согласно жеребьевке, Цзина Асюань и Чучжун Тянь выступали первыми. Оба воина уже примерно оценили уровень Чжэнь Юаня и боевого намерения каждого. Цзина Асюань в этом плане была немного слабее, но, почему-то, она каждый раз показывала именно такой уровень, как и ее противник, да и понимание глубокого познания у нее было выше, чем у Чучжун Теня. Убивающая волна темного пламени. Битва становилась все напряженней, а Чучжун Тянь уже использовал одну из своих атак на широкий охват территории. Это было искусство глубокого познания с немного ослабленным фокусом прицела. Тем не менее, темно-красная энергия направилась в сторону Цзина Асюань. Бум! В следующее мгновение волна энергии взорвалась, а Цзина Асюань быстро выпрыгнула из этого хаоса и ударила громовым кулаком в сторону Чучжун Теня. Последний только-только закончил атаку, потому чисто рефлекторно атаковал в ответ, лишь бы хоть чем-то встретить надвигающуюся атаку. Земля дрогнула и обоих противников ударной волной отбросила назад. Между ними струилась черная, но яркая энергия, которая постоянно курсировала, создавая настоящую тьму. Рассечение злобного клинка. Злобный Юань Чучжун Теня было невероятно сильным, а его способность избавляться от энергетического влияния была даже выше, чем у Цзина Асюань. Потому, даже несмотря на то, что его отбросило в небо, он все равно мог сконденсировать небольшое количество злобного Юаня и выбросить атаку. Вжух, вжух, вжух. Темно-красная ци пролетела в небе, заставляя Цзина Асюань опять приготовиться к худшему. Последняя глубоко вздохнула и высвободила из себя гром, который становился все сильнее и сильнее, формируя настоящий торнадо. Сжав правую руку в кулак, она ударила им в сторону противника. Королевский кулак мира. Сильный ветер поднялся из-за этой кулачной атаки, который разрушил поток ци и разделил растущую черную энергию, заставляя Чучжун Тянь отступить на сотни шагов. Тем не менее он успел поднять защитный слой злобного Юаня. Этот ветер кулака врезался в защитный слой. Правда, никакого эффекта ни на кого не последовало. А этот Ечень и правда силен. Увидев, что произошло, Цзина Асюань должна была признать, что она оказалась не столь сильна, как Ечень. Тому удалось победить Чучжун Теня, потому в качестве программы минимум она решила хотя бы получить преимущество. Тем не менее реальность оказалась совершенно другой. Чучжун Тянь оказался и правда не таким, как они себе представляла. Сильная защитная система, невероятная атакующая сила и высокая скорость. Если бы у нее не было громового тела, которое позволяло ей намного больше, чем остальным, она бы не смогла так быстро реагировать. Теперь она знала, что Ечень был не просто быстрым мечником. Это динамичный воин с невероятной способностью к познанию и адаптации к своему противнику и окружающей среде. Некоторые воины проигрывали другим не потому, что они были слабее, а исключительно из-за разницы в стилях. Тем не менее для Еченя подобное не было большой проблемы, потому как он всегда знал, что он делает и что в данный момент сработает лучше всего. Подведя итоги, можно было сказать, что она не испугалась бы выйти против Еченя один на один, но по стратегическим способностям и проницательности она ему серьезно уступала. У того просто не было недостатков. Он был просто непобедимым мечником. Ли Сяюнь также понял, что Цзинь Асюань не может навредить Чучжунтиню. А с учетом, что совсем недавно его победил Ечень, он сразу понял, что его поединок тоже будет не из легких. Нельзя отвлекаться ни на секунду. Впервые в жизни он не был уверен в собственных силах. Даже в сражении с Цзинь Асюань он всегда знал, что может победить. Главное, дать ему достаточно времени. И дело было не в самоуверенности, а в самой личности принца Дикта. Он всегда выкладывался по максимуму. Тем не менее, наблюдая битву Еченя и Чучжунтиня, он знал, что этот новичок достаточно силен и у него просто нет недостатков. Это стало понятно, как раз во время этой битвы, потому как Чучжунтянь тогда в принципе растерялся и не знал, что делать, в отличие от битвы, которая раскрывалась перед ними сейчас. Обдумывая все это, он не смог удержаться и таки посмотрел на Еченя. Глаза этого юноши были невероятно глубокими, полностью сфокусированными на поединке. Честно говоря, он наблюдал за Цзинь Асюань, чьи достижения в концепции грома были для него чем-то непостижимым. Он заметил и зафиксировал для себя в памяти несколько важных деталей, но более высокий уровень концепции был для него все еще не ясен. Она и правда громовая принцесса. Она уже находится за полшага от глубокого познания грома. Осталось еще пару деталей. Ечень даже немного испугался. Если Цзинь Асюань хотя бы немного продвинется в глубоком познании грома, ее не сможет остановить никто, даже сам Ечень. Конечно, ему еще предстоит многому научиться. Дух меча, заклинание меча зеленого лотоса, концепция дерева, бум. В небе, темный поток Ци и синий гром уже поделили небосвод пополам. Оба воина, похоже, уже поняли расклад невозможности навредить друг другу. Через некоторое время, Цзинь Асюань подняла руки вверх, чтобы завершить поединок. «Я не могу тебе противостоять». Чучжунтянь тоже невероятно устал, ему уже Еченя было достаточно, а тут еще и Цзинь Асюань, на том же уровне, что и Ли Сяюнь. Он не мог победить ни одного из них, а Еченю даже проиграл. «Ечень, теперь наша очередь». Ли Сяюнь показал ему путь правой рукой. Вернувшись к реальности с обучающего режима, Ечень кивнул и поднялся на ноги. Вжух, вжух. Оба не сказали ни слова и тут же поднялись в воздух. Долгий танец дракона. В следующее мгновение Ли Сяюнь ударил. Огромное количество юаньцы ветра аккумулировалось и создало прозрачное торнадо, которое направилось к Еченю. Вжух. Но торнадо внезапно сменило траекторию. Оказалось, что это Ечень ударил еще до того, как торнадо заработало в полную силу. Впечатляет. Ли Сяюнь посерьезнел. У него не было времени вновь атаковать, потому он отступил. Как только он это сделал, взмахнул железный веер. Один за другим высвободились атаки танец грушевого цветка и танец клинка. Торнадо в виде цветка и серповидный ветер с обеих сторон накрыли Еченя. Тот тоже стал серьезным и отступил на 7 шагов. Они были продуманы до каждой детали, потому ветер и ци клинка минули его всего в 3 шагах. Более того, он успел еще провести обратное рассечение громового неба, потому луч света меча появился из ниоткуда и устремился к Ли Сяюню. Неважно сколько будет отступать цель, он все равно не мог совладать с волной энергии. Ли снова взмахнул веером, окутывая себя ветром, не оставляя снаружи ни миллиметра кожи. Бум, пуф, бум, пуф. Взрывы доносились постоянно, в то время как Ли Сяюнь почувствовал, как кровь начала закипать в жилах. Внезапно, тот превратился в шквал ветра. Это не только ослабило шок, но добавило еще десяток шагов. Перекрестный свет меча ударил там, где он стоял секунду назад. Это была уже известная атака двойных мечей. Еле увернулся. Холодный свет запылал в глазах Ли Сяюня. Он снова взмахнул веером. Усиленный умением глубокого познания высвободилась атака убийства 7 звезд. Не оборачиваясь, Ечень просто завернул меч грома за спину и рубанул. Сдвоенный свет меча ударил прямо по атаке, разрушая ее. Воспользовавшись этим потоком ци, он подпрыгнул в воздух невероятно высоко и произвел 9-е движение искусства меча зеленого лотоса. Зрачки Ли Сяюня сузились до размеров иголочного ушка. Он никак не мог понять силу этой атаки. Даже Чучжунтянь ранила ею, не оставляя ни шанса. Единственное, что он понимал, если эта атака попадет по нему, шансов победить уже не будет. Нужно избегать ее. На его правой руке начали образовываться искорки, а вены стали почти прозрачными. Если мельком взглянуть на это, можно было заметить одну странность. Искорки эти походили на звезды, и у каждой была своя траектория. Вскоре на левой руке начали появляться другие отметки, создавая видимость порыва ветра. Препятствие ветра. Не используя глубокое познание, Ли Сяюнь расправил левую руку, создавая перед собой настоящую стену из ветра. Она была странной, закручивалась спиралями странным образом, объединяясь и перетекая в другое направление. Это было настоящее броуновское движение, которое могло длиться вечно. Пуф! Вдруг, стена ветра покрылась рябью, а потом и полностью разорвалась напополам. Девятое движение зеленого лотоса называлось «Неувядающая природа», и название это было оправдано. Стена ветра тоже имела природную основу и в теории не должна была пасть так легко, что лишний раз доказала, насколько ужасным был этот прием. Горизонтальное путешествие семи звезд. Ли Сяюнь знал, что стена ветра не сможет задержать Еченя надолго, потому ее разрушение входило в его планы. Истинной его целью была атака Еченя правой рукой. Он соединил большой и указательный пальцы и закрыл веер. В результате, он превратился в серебряную указку, наполненную чжэнью анимой силой звездного сияния. Одна звезда, две, три. Всего появилось семь звезд, которые постоянно мигали. Ечень слегка нахмурился, увидев, что происходит. Звездный порядок здесь немного отличался от того, что он видел в своем прошлом мире. Порядок этих чем-то напоминал Млечный Путь. Спинным мозгом он осознавал, что как только эти звезды войдут в одну линию, он будет в большой опасности. Такие перспективы его не пугали, но лучше избавиться от опасности раньше, чем тогда, когда та войдет в полную силу. В этот момент его меч зеленого дерева завибрировал, а ци меча продолжала пульсировать. Пуф! Сформировалось в линию уже шесть звезд. Но они были разрушены ци меча, который рассеял их одну за одной. Как быстро! Ли Сяюнь нахмурился еще сильнее, чем сам Ечень. Он наконец понял, насколько изобретательный его противник. Он не оставляет своему оппоненту ни шанса. Его звезды формировались с невероятной скоростью, но они были разрушены ровно в том порядке, в котором должно быть. Наконец рассеялась последняя звезда. Но у неувядающей природы все еще оставались силы, чтобы пасть на защитный слой Ли Сяюня. Разрушить его не удалось, но того отбросило назад. Ечень не преследовал его, а просто стоял на месте с мечом в руке. Его наконечник продолжал сиять намерением меча, напоминая змею, в любой момент готовой к атаке. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 471. Глава 471. Следующий хозяин чаепития. Ечень, в плане боевых умений я еще никогда никем не восхищался, но сегодня, я просто обязан признать твою силу. Тем не менее, ты вряд ли увидишь конец атаки семи звезд. Ли Сяюнь восхищался Еченем, но он понимал, что только убийственная атака, атака семи звезд, была способна испугать его. Она и только она. Атака семи звезд должна была расширить звездную силу с его правой руки. Сил у него осталось еще на две такие атаки. Хотя, сейчас разница была в том, что ему не нужно было снова высвобождать ее, а значит можно было выгадать время. Потому он в этот раз провел атаку еще быстрее, чтобы они в мгновение ока стали в один ряд. После того, как все они закончили выравниваться и сформировали таинственную связь, началось поглощение энергии истинных семи звезд, чтобы удовлетворить энергетические потребности ложных. В следующую секунду произошло нечто неожиданное. Пространство вокруг яркого звездного света, исходящего от этих звездочек, внезапно уменьшилось. Все чувствовали, будто они находятся в реальном пространстве, где единственный источник света находился именно в этих семи звездах. Бум! Свет семи звезд высвободился и ярким светом с отблеском седой древности отправился в сторону Еченя. В этот момент казалось, что даже само время пошло по Млечному Пути вспять. Это опасная атака. Выражение лица Еченя изменилось. Он почувствовал всю силу надвигающейся на него опасности. Ответом атаки был отклик намерения меча уровня мастера. Неразрушимый свет намерения меча игнорировал правила звезд, показывая свой истинный свет и пошел наперерез черной тьме. Увидев, что Ли Сяюнь уже использовал атаку семи звезд, в глазах Цзина Асюань промелькнул какой-то странный свет. Чувства переполняли ее. Ли Сяюнь уже использовал эту атаку против нее, но, к счастью, у нее было громовое тело и натренированный громовой Чжэнь Юань, которые позволили ей так развить свои чувства, чтобы не потеряться в этой тьме. Единственное, что она потеряла, волю к ответной атаке. Дело в том, что гром и молнии тоже существовали в пространстве и они никогда не отступали, как и она. Кроме того, такую атаку мог пережить разве что Чучжун Тянь и его тело злобного духа без попыток найти в нем недостатки. «Ты проиграл». Ли Сяюнь взглянул на Еченя, которого медленно пожирали звезды, но очень скоро его лицо застыло. Защитный слой Еченя не разрушился от его атаки. Этот свет, что заворачивался вокруг его тела, обладал каким-то бессмертным, неразрушимым ци. Он обладал своим собственным звездным светом и тьма, которую тот создал, начала блекнуть. Казалось, ничего в этом мире не может длиться вечно. Самое мощное намерение меча. Бессмертное намерение меча. Ха! Под защитой бессмертного намерения меча Ечень мог ясно наблюдать, как неувядающая природа прошла через четыре звезды из семи. Затем он выполнил обратное рассечение громового неба и снова поднялся в воздух, уничтожив оставшиеся три звезды. За два удара от них не осталось ни следа. У-у-у-у. Ветер дул через всю область, когда Ечень оказался перед зрителями. Он держал меч зеленого дерева перед грудью на уровне подбородка, в то время как сам меч продолжал сиять бессмертным намерением меча. Снаружи его тела, вибрация бессмертия продолжала распространяться во всех направлениях, в результате чего погасли последние искорки звездной пыли. Ечень задвигался. Его меч оставался таким же мощным и непобедимым, как раньше. Но в этот раз, в нем заключалось еще и бессмертное намерение меча. Оба фактора вместе создавали невероятную реакцию, которая даже превышала 50% глубокого познания. Препятствие ветра. Ли Сяюнь продолжил извлекать энергию ветра с левой руки, создавая сразу три стены ветра. Они сияли прозрачным светом и были толстыми и мощными, как металл. Но в следующий момент, одна стена пала, а потом вторая и третья. При этом сила меча Еченя также упала почти наполовину. Дзинь. Вернув свой меч в ножны, Ечень сказал: «Я не могу победить тебя». Когда он уничтожил эти стены, сила ветра на левой руке Ли Сяюня достигла своего пика. По сравнению с правой рукой, сила в левой восстанавливалась быстрее, а возможность выгорания была практически невозможной. Ли Сяюнь вымученно улыбнулся. «Скорее уж ты победил, раз заставил меня уйти в глухую защиту. Потому тут скорее я проигравший». Он имел в виду, что проиграл конкретно этот бой, но в поединке на смерть все могло обернуться совершенно по-другому. Звезды мерцали на небе. Ночь подходила к концу. Ечень и Ли Сяюнь оба приземлились, где их уже ждали Цзина Асюань и Чучжун Тянь. Каждый воин занимал свое место и, казалось, разделял платформу на четыре разных мира. Один – с нескончаемыми громами, второй – с кровью, третий – с ярким звездным светом и последний – с сильным ци меча. Лучшие четыре воина всего южного региона собрались в одной точке. Зрелище просто легендарное. Цзина Асюань подняла голову на звездное небо и сказала: «Хозяйкой этого чаепития была я, и оно прошло довольно успешно. Теперь я объявлю следующего хозяина». Объявление следующего. Интересно, кто это будет? Принц Эдикта уже однажды был хозяином чаепития. Значит, либо Ечень, либо Чучжун Тянь. А раз Ечень его побеждал, то, думаю, именно он и станет следующим. Честно, чаепитие было вечеринкой для молодых воинов. Каждый новый хозяин выбирает своего преемника. К примеру, причина, по которой Цзина Асюань стала хозяйкой этого чаепития, заключалась в том, что ее выбрал принц Эдикта в прошлый раз, а теперь была ее очередь выбирать. И, конечно же, она выбрала Еченя. Немного людей знали о Ечене, но я верю, что после этого чаепития его имя будет греметь на весь южный регион, а может и дальше. Потому репутация его не вызывает сомнений. Что касается силы, то я думаю, все уже стали свидетелями его мощи. Давно в нашем регионе не было настолько сильных мечников. Его намерение меча самое редкое за всю историю. Я думаю, никто не скажет ни слова против. Так, хихи. Принцесса Цзин, вы нас обижаете. Как мы можем противиться? Никто из нас так и не смог познать всю его силу. Сомневаюсь, что хоть кто-нибудь будет против его назначения. Я за. И я. Увидев, сколько людей было на стороне Еченя, Мулин Фэн был в восторге. Если бы он мог сказать хоть слово, чтобы описать его, это было бы всесильной. Секун Шен никак не среагировал на происходящее, но ладони, спрятанные в рукавах, были сжаты в кулаки. На этот раз он снова проиграл, при этом даже не сразившись с ним. Он не знал, каким будет Ячень, когда он встретит его в следующий раз. Знал только одно: он не сдастся. Неудача его только вдохновит тренироваться усерднее. В следующий раз он прибудет уже в совершенно другом статусе, а пока его целью будет стать первым. Шестой и седьмой смотрели на Еченя и едва заметно качали головами. Они знали, что для Секун Шена это одновременно и удача, и проклятие, обладать таким врагом. Само его существование было главным вдохновением на свершение. Хех, Чуч Жун Тянь усмехнулся. Его не интересовала организация чаепития, а вот проигрыш. Сегодняшний позор он запомнит навсегда и вернет его со старицей. На следующее чаепитие он победит Еченя уже в статусе хозяина, а не безымянного воина. Эта мысль грела его душу. То Баку заметил выражение лица Чуч Жун Тяня и слегка нахмурился. Этого парня нельзя недооценивать. За эти два года кто знает, кто насколько вырастет и каким сильным станет. Он все еще был в позднем царстве достижения астрала и даже не на пиковом уровне. Хотя То Баку не знал злой Юань столь глубоко, но помнил, что даже небольшое улучшение будет ужасающим для всех остальных. Он не мог ничего с собой поделать и начал беспокоиться о Ечине, но вдруг засмеялся про себя. «Черт возьми, да что я волнуюсь, уж о нем-то беспокоиться незачем. Только посмотрите, чего он достиг за эти годы. Это же ужас какой-то. То, что он уже умеет, поражает воображение. Что же будет дальше? Есть ли вообще кто-то в этом мире, кто может угнаться за Еченем? Хоть кто-то?» То Баку даже не знал, смеяться ему или грустить. Цзина Асюань удовлетворенно кивнула. «Раз никто не против, да будет так». Она повернулась к Еченю. «Ечень, вы согласитесь стать хозяином следующего чаепития?» Ечень подозревал, что так оно и будет, потому ответил, немного поразмыслив. «Тогда, может, соберемся на таинственных холмах в стране императора Черного Дракона, что в Южной Рудре». Южная Рудра была не столь живописна, как Громовой регион. Там не было ни красивых садов, ни платформ для поединков. Потому место следовало выбрать максимально безлюдное, но при этом достаточно просторное. А таинственные холмы обладали невероятной гравитацией, что сильно мешало воинам показывать свою истинную силу и способность к адаптации. «О, таинственные холмы! Я слышал об этом месте, мило!» Ли Сяюнь кивнул. «Вспоминаю об этом месте!» Чуч Жун Тянь холодно ответил. «Подойдет, отлично! Тогда следующее чаепитие будет в таинственных холмах. Теперь все могут расходиться по домам. Постарайтесь рассказать о результатах всем». Цзина Асюань наконец завершила свою миссию. «Хорошо, а во, таинственные холмы, интересно». В это время на горизонте забрезжил рассвет. Цзина Асюань глубоко вздохнула и сказала: «Это чаепитие завершилось. Если вы не спешите, то можете задержаться в Громовом городе еще на пару дней. Может, еще чего интересного произойдет, или вы, ребята, попробуете подружиться или вроде того». Услышав ее, все поняли, что чаепитие официально завершилось и начали грустить по этому поводу. За последние 3 дня и 3 ночи они так много узнали и так много увидели. Быть свидетелями таких событий было настоящей честью. «Надеюсь, время пролетит быстро. Будем ждать. 2 года, не так уж много. Можно сосредоточиться на своих тренировках». По дороге все продолжали обсуждать произошедшее. А на сцене Ли Сяюнь рассмеялся и сказал Еченю: «Поздравляю с новообретенным званием следующего хозяина. Надеюсь, у нас получится сделать это собрание всемирным, и все молодые воины будут стремиться попасть сюда». Чаепитие было сравнительно новым событием. Самой большой мечтой его основателя было сделать его всемирным, и каждый хозяин делал все, чтобы сделать его еще популярней. Ячень чувствовал, что говорит он искренне, потому серьезно кивнул. «Ячень, ты же не спешишь, мы можем еще поболтать». Это уже говорила Цзина Асюань. Ее впечатлили его боевые навыки. Среди 4 он был лучшим, потому обмен опытом был необходим каждому как воздух. Она уже знала, что Ячень тоже тренирует концепцию грома, а она уже была на грани глубокого понимания этой концепции. Таким образом, поучиться стоило всем. Ячень ответил, не задумываясь: «Да, я не занят. Развитие мира требует общения и обмена опытом. Без этого стать лучше не выйдет, так как в полной изоляции ты никогда не сможешь достигнуть пределов своих возможностей. Чучжун Тянь планировал уйти сразу, но, услышав предложение принцессы, он заколебался. Его не волновало отсутствие улучшения, он боялся, что троица переговорит и перегонит его, если он станет единственным, кто не останется. А раз так, то ему следовало остаться и послушать, что там будет плести Ечень о боевых навыках. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 472. Глава 472. Что-то происходит. После чаепития Ечень и Мужун Цинчен отправились обратно в отель. Внутри ресторана друзья решили выпить по чашечке чая. Ечень увидел, что Мужун выглядит какой-то растерянной. Она постоянно посматривала в северо-западном направлении. Ему стало любопытно, и он спросил, что не так. Она поправила прическу и покачала головой. Да ничего. Ечень понял, что она просто не хочет сейчас об этом говорить, потому прекратил расспросы. Кроме того, он заметил, что с самого начала их встречи в регионе высочайшего Инь, она была какой-то не такой. Слишком сильно она изменилась за эти годы, как будто самое ее естество изменилось. Чаепитие. Ечень. Намерение меча уровня мастера. Все это врем громовой город гудел. Рестораны, кафе, улицы города, отовсюду только и слышались три темы, озвученные ранее. Примерно такие сценки разыгрывались во всех возможных местах скопления народа. Ты уже в курсе? На этом чаепитии появилась темная лошадка. Он победил сына астрального духа, принца Дикта, и стал следующим хозяином чаепития. Его зовут Ечень. Слышал. Как о таком не узнаешь? О нем везде говорят. Малыш Ван даже хочет, чтобы Ечень стал его учителем. Представляешь? Ха-ха. Такое ему не светит. Я слышал, что ему прислали предложение даже школы 5 ранга. Пятый ранг, а боги, это же школы с воинами царства жизни и смерти. Ечень точно согласится. Всего за день, весь громовой город услышал о Ечене, а за 3 дня эта новость разлетелась уже на 1000 миль. Вскоре весь регион будет знать о Ечене, а за 3 месяца эта новость разлетится по всему южному региону. 20-летний воин с намерением меча уровня мастера. Такому просто суждено стать известным. Тут же появилось множество школ 5 ранга, начали просить Еченя вступить в их ряды и обещали ему место главного ученика, что дало бы ему возможность пользоваться всеми благами высокого ранга школы и получать советы от воинов царства жизни и смерти. Они считали, что это очень лестное предложение, и он обязательно согласится. Но Ечень аккуратно отклонил все предложения. Вы что, шутите? Раз уж мне придется выбирать какую-то школе, то пусть это будет пагода божественного дракона. Их глава один из лучших королей. Кроме того, там Сюй Цзин. Но рекруты просто так сдаваться не собирались. Они собрались по возвращению поговорить с коллегами, как еще можно заманить Еченя к себе. Они верили, что никто не откажется от такого приобретения. Воин, который в 20 лет обладает намерением меча уровня мастера, второго такого не будет. Сад горной воды занимал 800 квадратных миль, включая лес. Внутри прекрасное озеро с такой спокойной гладью, что в нем деревья отражались как живые.